новогодних дней раскидали в марте позабытых теней. Не забыто утро разноцветных людей. Рассказать кому-то не поверят скорей. И снова смех жестоких суток нас зовет. Большой успех не сбывшись заберет свое. И снова смех жестоких суток нас зовет. Большой успех, не сбывшись, заберет свое. Ты веришь в сны.